Его нисколько не задело то, как она с ним разговаривает. Когда-то очень давно меня ранили в голову, и от этого пострадали глаза. А заботиться обо мне теперь никто не станет. С какой стати? К тому же, право, мистер Биттон делает для меня все, что нужно. Неужто у вас не было знакомых молодых людей и девушек еще раньше, до болезни? Быть-то были. Да я не хочу, чтобы они видели меня таким. Так вот зачем, значит, вы отрастили бороду. Сбрейте ее, она вам совсем не к лицу. Помилуй Боже, моя крошка. Да разве стану я теперь думать о том, что мне к лицу? А как же? Когда я приду в другой раз, чтоб ее и в помине не было? Ведь мне можно прийти? Я буду только благодарен. Боюсь, что раньше я дурно обращался с тобой, и ты на меня сердилась. Еще как. Поверь, я от души сожалею. Приходи, когда только будет возможность и желание. Видит Бог, ни одна живая душа обо мне не вспомнит, кроме тебя и мистера Биттона. Много он об вас помнит, да и она тоже. При этих словах девушка тряхнула головой. Живите, как знаете, им и горе мало. Станут они утруждаться, как бы не так. Это с первого взгляда видать. А я еще приду, и приду с охоты, только вы наперед побрейтесь, да переоденьтесь. На вас даже глядеть неловко. У меня была где-то целая куча одежды, — сказал он беспомощно. Знаю. Велите мистеру Биттону достать ваш новый костюм. Я его вычищу и стану за ним следить. Всякий может ослепнуть, мистер Хелдер, но это вовсе не значит, что он должен быть грязен, как трубочист. Неужели я грязен, как трубочист? Ох! Мне так вас жаль, просто сердце разрывается! — воскликнула она, увлеченная внезапным порывом, и схватила его за руки. Он невольно наклонился вперед, как бы стремясь поцеловать ее, эту единственную женщину, которая пожалела его теперь, когда он уже не был столь горд, чтобы отвергнуть жалость. Она сразу встала, собираясь уйти. «Ну нет, об таких глупостях и думать позабудьте. Сперва вам надобно привести себя в приличный вид. Это вовсе не трудно. Стоит лишь побриться да переодеться, всего-то делов». Он услышал, как она натягивает перчатки, и тоже встал, чтобы проститься с ней. Она подошла к нему сзади, бесстрашно чмокнула его в затылок и убежала так же стремительно, как в тот день, когда расправилась с меланхолией. «Подумать только, я поцеловала мистера Хелдера», — говорила она себе. «Это после того, что я от него натерпелась. После всего. Уж больно мне его жаль. А ежели б он побрился, на него можно бы, пожалуй, и заглядеться. Но... Ох, эти Биттоны! Совести у них нету, когда они так с ним обходятся. Ведь набита ней была его рубашка. Я знаю наверняка, будто своими руками ее выгладила. Что ж, завтра погляжу. Доведаться бы, много ли у него денег. Может, это выйдет получше моего бара? Утруждаться вовсе не надобно, а жизнь у меня будет такая же приличная, само собой, ежели никто не пронюхает. Дик отнюдь не был благодарен Бесси за такой прощальный подарок. Всю ночь напролет затылок у него горел от ее поцелуя. Но как бы то ни было, он счел, наконец, разумным побриться. На другое же утро он велел себя побрить и сразу ободрился. Чистая одежда, свежее белье и сознание, что на свете есть женщина, не безразличная к его внешности, дали ему силы выше поднять понурую голову. На время он освободился от мыслей о Мэйзи, которая могла бы, будь все по-иному, подарить ему этот поцелуй и еще целый миллион поцелуев. «Надо хорошенько подумать», — сказал он себе после завтрака. «Для этой девушки я наверняка ничего не значу. Сомнительно даже, придет она еще или нет, но если она изъявит согласие заботиться обо мне за деньги, я денег не пожалею. Ведь никто другой во всем мире не захочет взять на себя такой труд. А ей я могу платить столько, что она будет довольна. Она выросла на панели и теперь считает за честь работать в баре. Я дам ей все, чего она пожелает. Пускай только приходит сюда, разговаривает со мной и заботится о моих нуждах». Он потер свежевыскобленный подбородок, чувствуя смятение при одной мысли, что она вдруг не придет. «Наверное, я и впрямь был грязен, как трубочист», — продолжал он. «Я считал излишним следить за собой. Я знал, что пачкал одежду за едой, но не обращал на это внимания. Если она не придет, это будет жестокость с ее стороны. Она должна прийти. Мэйзи пришла всего один раз. На больше ее не хватило. Но она совершенно права. У нее есть цель, ради которой стоит работать. А эта девчонка только, знай себе, пиво накачивает, хотя, быть может, ей вскружил голову какой-нибудь красавчик, и они весело проводят время. Подумать только, она может обмануть меня ради любого приказчика. Как же я опустился!» В душе у него раздался вопль. «Это будет мучительней всего пережитого. Это станет напоминать и расстравлять, и пробуждать, и терзать, и в конце концов сведет тебя с ума».